Глава 20. Новиков был родом из Донбасса. Из всей семьи к началу войны в живых остался лишь старший брат Новикова, Иван, работавший на Смолениновском руднике недалеко от Сталина. Отец Новикова погиб во время пожара в подземной выработке. Мать вскоре после этого умерла от воспаления легких. Иван редко переписывался с братом. За время войны Новиков получил от него лишь два письма. Последнее письмо брат прислал в феврале на Юго-Западный фронт с далекого рудника, куда попал в эвакуацию вместе с женой и дочерью. Иван жаловался на тяжесть жизни в эвакуации. Новиков послал ему из Воронежа денег и продовольственную посылку. Но ответа от Ивана не было, и Новиков не знал, получил ли он посланное, переменил ли снова адрес. Последний раз виделись они перед войной. Новиков в 1940 году приехал погостить на неделю к брату. Странно было ему ходить по тем местам, где когда-то он жил мальчишкой. Но, видно, так сильна в человеке любовь к своей родной земле, к своей детской поре, поре материнской ласки, что угрюмый и суровый рудничный поселок казался ему милым, уютным, красивым. И он не замечал ни колючего ветра, ни тошного едкого дыма, идущего от коксобензольного завода, не мрачных, похожих на могильные курганы, терриконов. И лицо Ивана с ресницами, подчеркнутыми угольной пылью, и лица приятелей детской поры, пришедших выпить с ним водки, были ему такими родными, близкими, что он сам удивился, как это он столько лет прожил вдали от родного поселка. Новиков был из тех людей, которые не знают в жизни легких успехов и побед. Он полагал, что это происходит от неумения легко завязывать дружбу, от тяжеловесной прямоты характера. Но он считал себя человеком отзывчивым, добродушным и доброжелательным. Как раз не таким, каким представлялся людям. И хотя обычно люди думают о себе не то, что они представляют собой на самом деле, но в этой оценке своих свойств Новиков был отчасти прав. Он казался людям более хмурым и сухим, чем был в действительности. Таким казался он товарищем, когда, погоняв голубей, стал учиться в городском училище. Таким казался он, когда поступил на работу в слесарную мастерскую, когда пошел служить в Красную армию. Так было на протяжении всей его жизни. Он любил охоту, рыбную ловлю, ему хотелось растить фруктовые деревья, ему нравились красиво обставленные комнаты, но в жизни его было столько работы и кочевий, что он никогда не охотился, не занимался садоводством и ловлей рыбы и не жил в уютных, по-домашнему обставленных комнатах с картинами и коврами. А людям казалось, что он ничем этим не интересуется и думает только о работе. И действительно, работал он много. Он рано, 23 лет, женился и рано овдовел. На войне ему выпало немало тяжелого, и хотя все время он служил в больших штабах, удаленных от передовой, он попадал то под жестокие бомбежки, то в окружение, а однажды ему пришлось вести в атаку сводный отряд, состоявший из командиров штаба армии. Это было в районе Мозыря в августе 1941 года. Служебное продвижение Новикова шло хорошо, но блестящим его назвать было нельзя. За год войны он получил 4-ю полковничью шпалу, был награжден орденом Красной Звезды. Его считали превосходным штабным работником, образованным, с широким кругозором, со спокойным, сильным и методическим мышлением, человеком, способным легко и быстро проанализировать сложную и запутанную обстановку. Но сам он полагал, что штабная работа для него дело временное. Ему казалось, что все свойства его характера и душевного склада отвечают другому. Он считал себя боевым командиром, прирожденным танкистом, чьи способности полностью проявляются в прямой схватке с врагом, натурой склонной не только к логике и анализу, но и к быстрым волевым ударам, к решениям, в которых аналитические способности и точная разработка деталей дружат со страстью и риском. Его считали человеком рассудочным и даже холодным, а он чувствовал в себе совсем иную силу. Правда, он понимал, что люди не виноваты, расходясь с Новиковым в оценке Новикова. В спорах он был спокоен и сдержан. В быту отличался большой аккуратностью. Бывал недоволен, когда хоть немного нарушался заведенный им порядок, и соблюдал этот порядок. Во время бомбежки он мог сделать картографу замечание, почему плохо отточен карандаш. либо сказать машинистке: «Я ведь просил вас не печатать на машинке, которая плохо выбивает букву «Т».» Чувство к Шапошниковой стало странной нелогичностью его жизни. В тот вечер, когда он познакомился с ней на концерте в военной академии, он был необычайно взбудоражен и взволнован этим случайным знакомством. Он ревновал ее, узнав, что она замужем. Он радовался, узнав, что она рассталась с мужем. Увидев ее случайно в окне вагона, он сел в ее поезд и ехал 3,5 часа на юг, когда ему нужно было ехать на север. Но так и не сказал того, ради чего решил сесть в поезд. В первый час войны он думал о ней, хотя ему в сущности нечего было помнить, как нечего было забывать. Лишь теперь в комнате, где ему была приготовлена постель, Новиков удивился тому, что произошло. Ночью, не имея на то никакого права, он пришел к Евгении Николаевне, всполошил всех ее родных. Возможно, он поставил ее в неловкое положение, нет, наверное, даже в глупейшее и ложное положение. Как она объяснит все это матери, родным? Но вот она объяснила им, сердясь, пожимая плечами, и тогда все они начинают смеяться над ним. Что за нелепый человек? В 2 часа ночи стал ломиться в дверь. Чего он хочет? Пьян он, что ли? Ворвался, стал бриться, попил чаю и завалился спать. Ему почудились за стеной насмешливые голоса. «Ох-ох-ох», — проговорил он, — «нужно оставить на столе записку, извиниться и тихо выйти на улицу. Разбудить водителя? Заводи, заводи». И едва он решил это, как совершенно внезапная мысль осветила все по-новому. Она улыбалась ему. Она своими милыми руками устроила ему постель. Утром он вновь увидит ее. И, наверное, приди он сюда через день-два, она сказала бы: «Ах, как жалко, что вы сразу не заехали к нам. А теперь комната уже занята». Но что он предложит ей? И вправе ли он даже мечтать о личном счастье в такое время? Нет, не вправе. Он знал это. Конечно, знал. А где-то в глубине жило другое знание, более мудрое, утверждавшее, что все волнения его сердца законны, имеют оправдание и смысл. Он вынул из портфеля тетрадь в клеенчатой обложке и, сидя на постели, стал перелистывать ее. Усталость, соединенная с непроходившим волнением, не звала сон, а гнала сон. Новиков глядел на полустертую карандашную запись. 22 июня 1941 года. Ночь. Шоссе Брест-Кобрин. Он посмотрел на часы. Было 4 часа утра. Те, ставшие привычными волнение и боль души, с которыми он свыкся в этот год, и при которых продолжал есть, спать, бриться, дышать, как-то странно соединились с радостным волнением, заставившим сегодня быстро биться его сердце. Нелепой казалась ему мысль о сне, когда он вошел в эту комнату. Такой же нелепой она казалась на рассвете 22 июня в прошлом году. Он стал вспоминать свой разговор со Степаном Федоровичем и Сережей. Оба они ему не понравились, особенно Спиридонов. Он вновь представил себе тот миг, когда позвонил у двери, стоял в передней и вдруг услышал быстрые, легкие, милые шаги. И все же он заснул.